сама полюбила, сама виновата, и все же иного не надо, не надо. Привыкала я к неизбежности, много было слов, мало нежности. И казалось мне, что не кончится мое полное одиночество. Ну зачем ты так со мной? Я же погибаю в этом каменном лесу без тебя. Не надо, не надо, ни ада, ни рая, и то, и другое с тобою бывает. Сама полюбила, сама виновата, и все же иного не надо, не надо. Ну зачем ты так со мной? Я же погибаю в этом каменном. Не надо, ни ада, ни рая, и то, и другое.